Дайте мне поговорить с ней. Палермо еще немного подумал. Хорошо. Ночная дежурная поздоровалась с Коем и сказала, что сеньора у себя в номере, и попросила счет. Номер выходил прямо на лестничную площадку. Дверь была закрыта. Кой подошел поближе. Палермо следовал за ним. Их шаги заглушало ковровое покрытие. — Ну, попытай счастье, — прошептал охотник за сокровищами, сунув руку в карман. — Даю тебе 5 минут. Кой нажал на ручку. Она легко повернулась, но замок дверь не заперта. Открывая дверь, он вдруг понял, что все это совершенно напрасно. Зачем он, брошенный любовник, обманутый друг, обворованный компаньон, пришел сюда? Его словно осенило, ведь ему нечего ей сказать, если рассудить здраво. Она собиралась уехать, но на самом деле она уж давно покинула его. Танжер была такой, какой хотела быть. Свободный в своем выборе. И он всегда, с самого начала, это знал. Дверь открывалась все шире. Он видел номер, окно, выходящее на порт, наполовину собранную дорожную сумку на столе, и Танжер. Видел веснушки на ее коже, обгоревшие за недели, проведенные в море, под летним солнцем. Видел распахнутые от неожиданности глаза, темно-синие, холодные, как вороненая сталь Магнума 357, которую она выложила на стол, когда заметила, что дверь открывается. Сыграл свою роль в этой трагикомедии, обманув и Нино Палермо. Он не стал ждать обещанные 5 минут, вошел сразу вслед за Коем, и в руке его блестел инкрустированный перламутром пистолет. Кой открыл рот, хотел крикнуть: «Нет, стоп, хватит, давайте отмотаем назад всю эту историю, мы же сотни раз видели этот бред в кино». Но она уже чуть согнула руку, нацелила пистолет ему в бедро и выстрелила. На 1/1000 долю секунды позже снова раздался сухой щелчок, потом резкая боль в ребрах. Кой обернулся и схватил Палермо, который все-таки успел нажать курок. Этот выстрел прозвучал у самого уха Коя. Тот хотел перехватить руку Палермо, не дать ему выстрелить еще раз. Но в этот миг словно кто-то вырвал его из рук Коя. Палермо упал на спину и покатился вниз по лестнице. Голова его стукала со ступеньки. В кино при этом звучит бум, но тут было по-другому. Пумба, пумба, пумба. 3 раза подряд. Номер тонул в непроглядном дыму. Остро пахло порохом, и стояла полная тишина. Кой обернулся. Танжера не было. Он посмотрел внимательнее. Танжера не было на прежнем месте. Она лежала на полу, по другую сторону стола, из дырочки в белой блузке толчками хлестала кровь. Чуть позже Кой вышел на улицу и увидел, что эта ночь почти совершенна. Полярная звезда сияет на своем месте. Он оперся парапет и стоял, прижимая ладонь кровоточащей ране на бедре. Раньше он сунул руку под рубашку, пощупал ребра. Они оказались целы, пуля только задела его, так что на сей раз он не умрет. Он насчитал 5 медленных ударов своего сердца, пока оглядывал темную гавань, причалы с фонарями. Отражение ярко освещенных замков на горе в морской воде, а еще мостик палубы Феликс фон Лукнера, который с минуты на минуту отдаст швартовый. Танжер успела сказать ему несколько слов. Пилоту старался зажать рану, через которую из нее уходила жизнь, а Кой склонился над Танжер. Она едва шевелила губами. — Кой, дай мне руку, — сказала она, — дай мне руку. Ты обещал, что я не уйду туда одна. Голос прерывался, оставшаяся в ней жизнь сосредоточилась в глазах, широко открытых, распахнутых, не мигающих, словно перед ними предстала безлюдная пустыня, страшная, как сам ужас. Ты поклялся, Кой, я боюсь идти туда одна. Он не взял ее за руку. Она лежала на полу, как за свою мадридской квартире. Пусть пройдут века. Но это, наверное, единственное, чего он забыть не сможет. Он еще посмотрел, как она шевелит губами, произнося слова, которых он уже не слушал. Он огляделся. В номере все вверх дном. На столе сросшиеся изумруды, на полу черный револьвер, рядом все шире растекается красная лужа, спина пилота, склонившегося над Танжер. И Коль вступил в свою собственную безлюдную пустыню. Он пересек комнату, спустился по лестнице, прошел мимо тела Палермо, лежавшего посредине марша, ногами вверх, головой вниз. Глаза на его акульей морде были полуприкрыты, а кровь заливала лестницу до самого низа, до ног консьержки, застывшей от страха. Ночной воздух обострил все его ощущения. Опершись на парапет, он обнаружил, что на бедре рана кровоточит при каждом ударе сердца. Часы на муниципалитете пробили один раз, и корма Феликса фон Лукнера начала отходить от причала. В свете галогенных фонарей на его палубе Кой различил фигуру старпома. Тот наблюдал, как матросы работают на полубаке. На мостике были двое, они следили, как отваливает судно, наверняка лоцман и капитан. За спиной он услышал шаги пилоту. Тот подошел и тоже облокотился на парапет. Она умерла. Кой ничего не ответил. Внизу заверещала полицейская сирена, звук ее приближался. На причале отдали последний конец, корабль уходил в море. Кой вообразил слабый свет над приборными щитками, рулевого на своем месте, капитана, напряженно наблюдающего за всеми маневрами. Представил, как лоцман по веревочному трапу спускается в свой катер с высокого борта корабля, и корабль набирает скорость, тихо уходя в открытое море. В темном следе за кормой отражаются огни, раздается прощальный хриплый гудок. — Я держал ее за руку, — сказал пилоту. — Она думала, что это ты. Сирена приближалась. В конце проспекта посверкивал синий огонь полицейской мигалки. Пилоту прикуривал сигарету. Пламя зажигалки мешало Кою видеть в темноте. Когда глаза опять привыкли к темноте, Феликс фон Лукнер уже вышел в открытое море. Кой увидел, что огни корабля удаляются в ночь. Ему стало неимоверно тоскливо. Он вдыхал аромат первой чашки кофе на первой вахте, прислушивался к шагам капитана на мостике, видел спокойное лицо штурмана, склонившегося над гироскопом. Машины работают, палуба подрагивает под ногами. Вахтенный офицер нагнулся над первой в этом рейсе картой, чтобы проложить курс. Все равно какой. Просто курс. Главное, что он проложен линейкой, карандашом и циркулем на плотной бумаге, испещренной условными значками, которые описывают знакомый, понятный мир, где хронометр и секстант определяют все, удерживая корабль на безопасном удалении от земли. — Только бы мне вернуться в море, — думал Кой, — только бы поскорее найти хороший корабль. Ла Навата, декабрь 1999 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.